Глава 26. Сияющего электричеством бульвара Сансет Кобра Клаб смотрелся унылым коричневым кубом без окон, без вывески, без каких-либо признаков, что его как-то используют, если не считать прозрачных пластиковых стендов с постерами групп, дорезных черных ворот, что запирали вход до 20:00. Подготовка к выступлению The Five закончилась чуть за полночь. В клубе было тесно и шумно. Он был из серии «Черный ящик» с абсолютно черными стенами. Бар в углублении освещался желтыми лампочками с керамическими абажурами в виде кобр. За сценой висел задник с огромной красноглазой коброй, встающей из корзины, нарисованной на черном бархате. Большие безмолвные черно-серебристые колонки JBL, все еще остывающие после тяжелых гармоник предыдущей группы 20 Million Miles to F, обещали расхаживающей и болтающей публике продолжение выносящего мозг развлечения под трехдолларовое пиво, напитки покрепче и фирменную выпивку заведения «Кобра Кок». Это рок-н-ролл, детка. Отличие этой ночи от всех прочих ночей за всю историю пестрого и иногда бурного существования клуба состояло в том, что все желающие войти должны были стоять перед открытыми воротами, пока два человека в фирменных футболках клуба обводили их тела ручными металлодетекторами. Женщинам надо было открывать сумки. Все входящие и все вносимое должны были быть просканированы. Если кольцо в пупке или пирсинг Нефертити или лабиальная бусина, а у мужчин бусины на головке, либо дельфин, либо еще какие-то вложения или приложения к сырокопченой колбаске вызывали писк детектора, то владельцу металла надо было либо подвергнуться обыску в закрытом помещении у одного с ним пола полицейского, либо тащить свою металлическую гордость в другое место. Например, в Viper Room, чуть дальше по бульвару. Не нравится — никто не держит. Некоторые уходили, большинство оставались. Ради возможности потом сказать, что не только их копы ощупывали, но они видели группу, которая не желает погибать. За кулисами творилась суматоха. Менеджеры и четверо членов группы 20 Million Miles to F все еще таскали аппаратуру по узкому коридору с зелеными стенами к двери сцены, натыкаясь и увязая в разных людях, каждому из которых что-то было надо. Была проблема с лекалайтами, и техники суетились, переступая через провода. Двое рабочих сцены спорили с менеджером насчет того, кто последним видел и держал в руках защитный экран, который не могли найти, и кто-то бросил посреди дороги тележку с бухтами кабелей, и ее металлические выступы цапали всех проходящих, будто змея кусалась. Сквозь эту суматоху Ариэль пробиралась поспешно, ибо ей надо было в туалет. Несколько бутылок чая «Серебряные иглы», выпитых за долгий день и за ужином, прошли свой путь и просились наружу. «Нервы», — подумала Ариэль, — из-за ролика, где Конор Эдисон пытался совершить самоубийство с помощью шоколадного дрожжа, из-за рассказа Тру про человека, который слышал голоса в трейлер-парке, из-за ее пересказа собственного сна, во время которого ей снова привиделся Джереми Пэт, изрыгающий темные эскадрильи. Из-за интервью с репортерами во время установки звука от какого-то человека с визитной карточкой, сообщившего, что он глава агентства в Мантикоре, и у него много идей насчет будущего и группы. Но раз их уже не пять, то и называться The Five они не должны, а должны называться Death Right. От необходимости уговаривать Джона, когда он хотел этому типу голову оторвать, потому что Джон был в плохой форме, и она бы никогда этого о нем не сказала. Но у него был больной и напряженный вид мальчишки, который идет через кладбище на закате и не успевает до темноты. Из-за того, что пришлось отгонять других деятелей из агентств с визитными карточками и другими богатыми идеями, от радиоинтервьюеров и толп людей, которые ждали снаружи с дисками для автографов и вопросами, на которые хотели получить ответы. И еще из-за инструкций Тру, выданных его очень четким и очень волевым голосом. Ничего из того, что говорилось и показывалось в этой комнате, не должно обсуждаться за ее пределами ни с кем. Чай серебряные иглы на входе, чай серебряные иглы на выходе. Она прошла мимо тележки, избежав укуса, и вошла в туалет. Он был тесный, белая плитка, не чистейшая в мире, но и музыканты не чистоплюи. Туалет унисекс с двумя кабинками и парой писсуаров, рукомойником и зеркалом. Верхний свет, простой стеклянный абажур, был резок и весьма не льстив, как сказал ей взгляд в зеркало. Ариэль вошла в дальнюю от двери кабинку, закрыла дверь на задвижку, сняла джинсы, стянула кружевные трусы, села и вздохнула с облегчением. Вдруг, испугавшись, посмотрела, есть ли бумага. Пол рулона еще, так что ничего страшного. Избавившись от давления серебряных игл, она размяла руки и подвигала пальцами, готовясь к гитаре. Гитара. Всегда в мире есть гитара. И самое удивительное, эта гитара всегда ждет ее. Надо все выбросить из головы и думать только о выступлении. Вот это самое главное, что бы ни творилось вокруг. Собраться и сосредоточиться на выступлении. На самом деле даже на одной песне, той, которая исполняется. Нет, даже более того, на одном такте, на одной ноте. Вот так это делается, когда у тебя беда или забота. Нота за нотой, и вдруг беда отпускает тебя на свободу. А что ее действительно тревожило, помимо Джереми Петта и Конора Эдисона, и самой идеи, будто существует телеграфная линия духов, передающая, что ангелы очень обеспокоены ею и ее товарищами по группе, лихорадочно обеспокоены. Это сомнение в том, что она сумеет удержаться от следующего посещения туалета до соло Берк на ударных. Она услышала звук. Повернулся замок в двери. Потом щелкнул захватанный выключатель. И свет погас. «Эй, я тут!» — крикнула она. Ответа не было. «Я тут!» Чьи-то шаги по кафелю. Скрип кроссовок. «Пожалуйста, включите свет!» — попросила Ариэль, нашаривая бумагу. Заиграла музыка. Там-та-там, там-та-там. Низкий басовый ритм. Плохого качества. С шумами. Диктофон. Ариэль быстро вытерлась, взялась за трусы и джинсы и встала. Натянула одежду. Хотела было попросить того, кто там, прекратить дурачиться. Но тут вступил гортанный, гулкий мужской голос с придыханием, поддержанный клацающим ритмом бубна, кабасы и постукивающих друг от друга барабанных палочек. «Когда я приду, чтоб тебя замочить, вышибу дверь с полпинка. Я возьму с собой шлюху, такую, как ты, и крутого, как я, чувака. Твою морду распишем красиво от уха до уха, и пока ты балдеешь, мы сядем смотреть гей-порнуху. Вот так, вот так, вот так, вот так». «Эй, прекратите!» крикнула Ариэль и услышала, что голос у нее дрожит. «Включите свет!» «Когда я приду, чтоб тебя замочить, я, наверное, мозг твой сожру. Я подставлю под дождь свои зубы в крови, плюну в небо, как в злую дыру. И того, кто таким меня создал, 100 раз прокляну. И пойду убивать, и убью я еще не одну. Вот так, вот так, вот так, вот так». Вдруг музыка прекратилась. Дверь вышибла свирепым пинком. Она ударила прямо в лицо, ослепила болью и бросила спиной на унитаз. Ариэль успела подумать, что у нее нос разбит и губы рассечены, беспомощно мимекнула от ужаса. И тут он на нее навалился. Она взметнула руки, будто защищаясь от налетавшей из темноты массы ворон. Чужая рука схватила ее за волосы, кулак ударил по голове сбоку. В глазах вспыхнули искры и молнии, рот наполнился кровью. Колени подкосились, губы затянуло поперек чем-то липким и дальше вокруг головы, прихватив волосы. Еще виток, еще и еще. И пахло, как лейкопластырь. Он схватил ее за шею, швырнул прочь, она поехала по грязному кафелю. Валяясь на животе, она попыталась подобрать колени и встать, но ей вывернули руки назад почти до излома. Ариэль замычала залепленным ртом, а этот человек заматывал ей руки скотчем. Он был очень быстр и явно имел опыт. Схватившись за ее джинсы, он сдернул их, оцарапав кожу ногтями. Потом стал стаскивать трусы. В помутнении сознания Оцепеневшая в холодном шоке, она подумала, что кто-нибудь сейчас ее спасет. Кто-нибудь должен положить конец этому безобразию. Это же просто смешно. Ей выступать надо. Нота за нотой. Так приходит свобода от беды. Твердый член уперся в нее сзади, нащупывая вход. «Нет», — сказала она, но рот не мог этого повторить. «Нет». Ухватив ее обеими руками за волосы, насильник стал пропихиваться внутрь. Никто ее не спасет. Она это поняла полностью и окончательно. Можешь лежать, пока тебя насилуют, и ждать спасителя, который не появится. Можешь сопротивляться, пока этот человек тебя не убьет. Ариэль извернулась, отдернулась прочь. Он снова рванул ее за волосы и продолжал вдвигаться. Она еще раз вывернулась, услышала слова «Ах ты сука!» и снова он ударил ее презрительно. Наотмашь, тыльной стороной ладони, справа над ухом. В мозгу загудели низкие частоты. Слезы горячо подступили к глазам, хлынули на щеки. Но когда он в третий раз попытался вдвинуть, она резко выгнулась назад, изо всех сил ударив затылком, попала во что-то твердое, ключица, плечо, подбородок, и вдруг его тяжесть свалилась с нее. Ариэль дернулась вперед, на коленях поползла по грязному кафелю. «Ах ты, мандюшка!» — сказал он из темноты. «Ну я тебя!» — послышался скрип его кроссовок. Она обернулась, опершись на связанные руки и ахнув от резкой боли в них. Ударила обеими ногами на звук. Правая попала во что-то твердое, голень, колено. «Блин!» — приглушенно выругался он от боли. «Все, абзац тебе!» Она узнала голос. Но теперь это было горловое рычание, сочившееся злобой и ненавистью. Голос тысяч разных песен стилей хоррор-кор и дэт-рэп. Ариэль снова ударила ногами, но ни во что не попала. Он заходил сбоку, ей показалось, что она видит его размытое движение. Поползла назад и стукнулась головой о какую-то металлическую трубу. «Значит, под раковиной». Лодыжку царапнула чужая туфля, Ариэль ударила туда и промахнулась. Стала снова сгибать ногу для удара, но ее поймали чужие пальцы. Он выдернул девушку из этой ненадежной гавани и потянул по полу, и она ударила другой ногой, размахнувшись широко и сильно. Первый раз промахнулась, но попыталась ударить второй раз каблуком, на этот раз попала в кость. Он зашипел, но держал крепко. Он вдвинул ботинок ей в пах и стал толкать, выкручивая ногу, как будто хотел оторвать ту часть тела, что интересовало его, и унести домой, в теткин подвал. Кто-то подошел к двери, задергал ручку. «Ариэль!» — голос Берг. «Мы начинаем, давай!» Нападавший ее отпустил. «Ариэль!» — ручка вертелась туда-сюда. «Ты как там?» Ариэль встала на колени лицом к двери, попыталась крикнуть изо всех сил. Получился задушенный стон, и тут он навалился на нее сверху, обхватив локтем горло, уткнувшись лицом в ее волосы. Он прерывисто дышал ей в ухо, и давление руки на горло нарастало. В голове Ариэль стало расти давление. Глаза выталкивались из орбит. Локоть готов был раздавить гортань. Ручка двери стукнула еще раз туда-сюда, и Берг ушла. В коридоре, отойдя от двери, она была готова идти искать Джона. Ариэль, наверное, стало плохо, и что же теперь делать? Но тут она увидела штатив видеокамеры, прислоненный к стене рядом с дверью. Довольно грустное зрелище. Одна нога замотана липкой лентой. На полу рядом с треножником черный футляр камеры. Берг его расстегнула, камера на месте. Хорошая камера, на боку написано про 10,6 мегапикселей. Кто мог оставить такое валяться на полу? С экспонометром, с аккумуляторами, сменными объективами, фильтрами, приспособлениями прямо кради не хочу. Она знала, что техники на эту штуку молятся и всюду ее используют. Но за каким хреном с собой таскать 4 рулона? За дверью туалета, за запертой дверью он душил Ариэль насмерть. Она пыталась сопротивляться, выворачиваться, выгибать спину, стряхнуть его, бить назад затылком. Но он делал, что хотел. Дышал ей в ухо, убивая ее. а свободной рукой себя обрабатывал быстро-быстро-быстро и стал издавать звуки, которые издают мужчины, принимая обладание за любовь, а порнографию за секс. Высокое пронзительное мычание. И объявление на весь мир. «Ага, ага, сейчас, сейчас кончу! Ох, как сейчас!» Дверь сорвала с петель. Плечом вперед влетела Берг. Ворвавшийся свет упал на выпученные глаза диджея «Поговорим». С губ капала слюна, торчали шипы волос, скрепленные лаком. Одет он был в темно коричневую рубаху с капюшоном, она сбилась на торсе, а капюшон был спущен на плечи. Кольца он сегодня оставил дома, потому что решил одеться попроще. Берг увидела рот Ариэль, замотанный липкой лентой, увидела ужас в ее глазах, локоть этого типа, душивший ей горло. Кровь, текущую из обеих ноздрей Ариэль, испоганившую ее красивую голубую блузку с пышными рукавами, которую сама Берг не надела бы ни за что. Берг подумала, что его надо будет убить, и была готова. Он затрясся, пришел в себя, понял, что происходит, и отпустил Ариэль. Оттолкнув ее в сторону, он прыгнул вперед, тощей пантерой, рвущейся на свободу. Штаны у него были расстегнуты. Берг не успела решить, звать ли на помощь, как диджей «Поговорим» налетел на нее, занося кулак для удара. Но Берг увидела его приближение и одной рукой поставила блок, а другой нанесла прямое в этот дурацкий нос картошкой, вложив в него все, что в ней было. А было до хрена. Кровь хлынула, будто трубу сорвала. Но это его не остановило. Он яростно и отчаянно продолжал нападать, хватая Берг за волосы, пытаясь выцарапать глаза. «Как девчонка дерется», — подумала Берг, силой ударяя коленом в пах. Может, ему и было больно, и он пронзительно взвизнул. Но его гнали взвинченные адреналином нервы, и раздавленные в смятку яйца его не остановили. Лицо у него стало бледным, как смерть, но он рвался наружу. Продрался мимо Берг. Вылетел в дверь, сбросил куртку, потому что Берг успела вцепиться в капюшон, и в болтающейся белой футболке, заляпанной сегодняшним ужином в Hungry Man, захромал налево. Но там оказались люди, прошедшие за кулисы по пропускам от 20 Million Miles to F. Они стояли на дороге и таращились на него, а Берг вслед кричала. «Держите его, держите!» И диджей «Поговорим» свернул направо. Попытался проскочить мимо тележки, которая чуть его не опрокинула и как следует тяпнула за ногу. Пролетел мимо еще двоих рабочих сцены, ища себе дорогу. И тут вдруг из двери впереди вышел этот хмырь из Детройта. «Джон, держи его!» — крикнула Берг, вцепившаяся в пустую темно-коричневую куртку. Что Детройт всегда бьет Филли, утверждение слишком общее. Может, не всегда оно так. Но сейчас вполне оправдалось. Кочевник успел нанести три прямых, пока диджей понял, что его лупят. Это не были обычные тычки, как в драке в баре или на парковке. В них был некоторый подтекст, определенная сила, и они очень ясно объяснили диджею, что он на верном пути в больницу. Еще тройку ударов, раз, раз, раз, и диджей лишился речи и передних зубов. Кочевник еще раз ударил в горло. Не так сильно, как когда-то Квинса Месси перед Олив Гарден, но так, чтобы запомнилось. Диджей рухнул на колени. Лицо у него было не столько лицом, сколько хорошим образцом абстрактной живописи. Кочевник стоял и смотрел сверху на этот этюд в багровых тонах с носом на лбу. Из двери выглянул Терри, вытаращив глаза за очками, и решил оставаться там, где был, от греха подальше. Секунда оцепенения — как всегда бывает после внезапной драки или катастрофы. «Джон, Терри, помогите!» — крикнула Берг, и от дрожи в ее голосе у кочевника сжалось сердце. Он посмотрел в коридор, Берг поддерживала кого-то, не узнать кого. Они медленно шли к нему. С трудом. И вокруг толпились рабочие сцены и посетители с пропусками за кулисы от 20 Million Miles to F, пытаясь помочь. Кочевник увидел рот, замотанный липкой лентой. Та же лента вокруг головы схватила спутанные волосы. Увидел, что она растирает запястье, и с одного тоже свисает длинный кусок ленты. Увидел, что голубая блузка с пышными рукавами загублена. Ее любимая. Ариэль, заметив его взгляд, опустила голову, будто стыдясь, что ее видят в таком состоянии. «Боже мой!» — крикнул Терри, бросаясь вперед на помощь Ариэль. Кто-то щелкнул вспышкой. Кочевник этому фотографу выдрал бы глаза и засунул бы ему же в задницу для инспекции. Но делать этого не пришлось. Один из рабочих сцены метнулся вперед и схватил камеру. Последовал протест, и двое внезапно появившихся ребят из персонала клуба быстренько убрали этот мусор. Кочевник снова посмотрел на Ариэль. Берк ее поддерживала, а Терри отлеплял ленту от рта и волос. Окружающие ошеломленно молчали. Когда ленту сняли, Ариэль шагнула вперед, потом согнулась пополам и ее вырвало на пол. «Ничего, ничего», — повторяла Берк, поглаживая ее по спине. Ариэль пришлось прислониться к стене, и кто-то дал ей полотенце, прижать к окровавленному лицу. За дверью, ведущей на сцену, публика начала скандировать, вызывая The Five. Кочевник смотрел сверху на диджея «Поговорим». И в нем закипал гнев, пузырился в жилах, как кровь жизни. Может, для кочевника он ею и был. Надо с этим покончить прямо сейчас. Он замахнулся ногой, готовясь вышибить мозги. Юнец задрал подбородок и плачущее окровавленное лицо. Кровавые слезы обтекали углы искривленного рта. Глаза ничего не видели, глядя куда-то далеко-далеко за спину этого типа из Детройта. Кочевник готов был ударить, но остановился. И подумал, сколько он еще может добавить к этой чаше страдания. Слышно было, как трясется грудь диджея и вырываются из нее всхлипывания. Диджей закрыл глаза руками, будто прячась от слепящего света. Интересно, какую на этого парнишку надевали тесную рубашку, что оставила ожоги и шрамы на его душе и разуме? Кочевник представил себе, как этот мальчишка уезжал из Фели в кепке с большим козырьком и далеко идущими мечтами. «Буду звездой первой величины, мам! Зажгу их всех!» А оказался он там, где люди хотят что-то получить, не заработав сперва. Где ты без власти и денег ноль. Где жар собственных мечтаний тебя же и плавит. И гля, мам, где я теперь? Не кочевнику добавлять в эту чашу. Он опустил ногу. Повернувшись обратно к Ариэль, он увидел, что в коридор пришли Тру и два копа, а с ними менеджер клуба, тощий тип во всем черном и с аккуратной бородкой. Тру тихо говорил с Ариэль, приблизив лицо. Кочевник увидел, что она кивнула. Подошли два копа и подняли диджея «Поговорим» на ноги. У него тут же подогнулись колени, и его полувывели, полувытащили в артистическую. «Вызовите скорую», — приказал Тру, но Ариэль замотала головой и поймала менеджера за рукав. «Нет», — сказала она, — «не надо скорой». «Давайте», — велел Тру. «Нет». Голос Ариэль стал громче. «Я не поеду в больницу». «Слушай, детка, надо», — сказала Берк, — «мы с тобой поедем». «Нет», — повторила Ариэль, — «я буду выступать». «Выступать?» — Терри бросил беглый взгляд на Берка на Тру, у которого будто кожа из скулы обтянула за последние полминуты. «Это как?» «На сцене», — ответила Ариэль, прижимая полотенце к кровоточащему носу. Он онемел, и она не могла понять, сломан он или нет. Языком она уже проверила, на месте ли зубы, и хотя нащупала незнакомые края, решила, что нормально. «Нас вызывают», — сказала она. «Он меня ударил, но не успел». И объяснила, чтобы до них дошло. «Не изнасиловал». «Ты едешь в больницу», — распорядился Тру, глядя ей в глаза. «Хочешь ты того или нет? Вызывайте скорую», — скомандовал он менеджеру. Ариэль отняла от лица полотенце и завопила. Одно слово. Слова нет. Менеджер остановился, и никто другой не двинулся, даже тот мужик, что прибирал грязь. Скандирование шло громче, громче, и было пора начинать. Кочевник подошел к ней. Ее глаза повернулись к нему, и это были ее глаза, да, но они стали другими. Они видели такое, чего лучше бы ей никогда не видеть. Они налились кровью. В их серой глубине застыл страх, но в основном из них смотрела злость. «Никто мне не помешает», — — сказала Ариэлем всем, а может и всему миру. Она сцепила зубы, чувствуя во рту вкус собственной крови и новые острые края. «Никто не сможет мне помешать делать то, что я делаю! Никто!» Она высвободилась из рук Берг и Терри. Стояла без поддержки. «Потому что это моя суть!» — крикнула она. «Я родилась для этого!» Берг протянула руку к ее плечу. Ариэль эту руку оттолкнула. «Нет! Пустите меня! Пустите!» Она затрясла головой и снова прижала к носу полотенце. Когда оно еще сильнее пропиталось кровью, она бросила его в сторону и вперилась в глаза Тру. «Никто не помешает мне, — сказала она, — делать то, для чего я рождена. Вот это вот, музыку. Я не для того так работала. Весь этот путь прошла. Все группы, всех людей, все вообще. Чтобы мне тут говорили, будто я не могу выступать, если я говорю, что могу». Она еще много могла сказать, но в груди теснились всхлипывания, и она боялась, что развалится и собственных костей не соберет. А потому ничего не сказала, хотя темнота, которая только что пыталась ее уничтожить, хотела, чтобы она, Ариэль, поджала хвост и безропотно поехала в больницу. Она не сказала, что эта тьма пирует в раненом безмолвии разбитых сердец и изнасилованных душ, растет и крепчает на горьких воспоминаниях и разбитых мечтах. Не сказала, что не выступать сейчас означало бы окончательную жизненную капитуляцию, потому что сопротивляться этой тьме, отодвигать ее, для этого ты и рождена. Ты должна играть на гитаре и петь, если ты рождена для этого. Должна выйти на сцену, побитая и окровавленная, и всем дать знать, что ты стоишь там, где тебе положено стоять в этом мире, и никто, тем более мелкая, жадная, дурная вошь, которая попыталась тебя оттуда выбросить, тебя с места не сдвинет. Ничего этого она не сказала, но взамен сказала другое. «А теперь слушайте. У меня может быть сломан нос. В публике наверняка есть врач или сестра или студент-медик. Кто-то, кто сможет посмотреть. Здесь где-то должна быть аптечка первой помощи. У меня голова трещит. Может быть, сотрясение. Врач нужен», — сказала она, чтобы они поняли. «И час времени дайте мне. Если я отключусь или рвота не перестанет, тогда ладно, звоните в скорую. Но один час мой. И мне, блин, новая блузка нужна». «Ты с ума сошла», — сказал Тру. «Мне надо вымыться», — продолжала она, будто не слыша. «Лицо вымыть. Но туда я не могу зайти». Они поняли, о чем она. «Господи, боже мой», — сказала она усталым голосом. «Мне снова нужно отлить». «Это нервное», — пояснил Тру. «Да нет», — сказала она. «Слишком много чая». Тру хотел было что-то сказать, отбить эту сумасшедшую стрелу, но не мог вспомнить, что именно. Он не улыбался, был суров, как скала. Но целеустремленностью, выразившейся на лице девушки, он проникся. Он понял, чем она ему нравится. Самая волевая из всей группы, быть может, хотя до сих пор от нее этого не требовалось. «Ты мне позволишь? Обещаешь, что позволишь отвезти тебя в больницу, когда мы закончим?» «Да». «Тебе нужен только час, и все? «И все, ответила она, и он знал, что она не врет. «Вы согласны?» — спросил Тру у менеджера. «Годится». «А вы?» — обернулся Тру к группе. Терри и Берг посмотрели на кочевника. «Полностью», — ответил он. «Если Ариэль может выступать с разбитым носом, он как-нибудь переживет распухшие костяшки. Это будет концерт века. Или веков». Народ в коридоре рассасывался. В артистической копы вызвали машину для транспортировки подозреваемого, который почти наверняка окажется скотч-насильником. Менеджер клуба вышел на сцену к развеселой, размоченной пивом и заведенной коброй толпе и задал вопрос, который меньше всего рассчитывал бы задать ближайший миллион лет. «Есть в зале врач?» Тру и Берг отошли, и кочевник вдруг оказался прямо перед Ариэль. Он смотрел на нее и чувствовал, как кривятся губы в сухой улыбке восхищения. Про Джереми Пэта он не понял, про девушку тоже, как и про песню и про все, что она значит. Но понял, что может в Ариэль влюбиться, если себе это позволит. И это, быть может, уже наполовину произошло. Он потрогал подбитый глаз, потом постучал пальцем по носу. «Кажется, мы с тобой слегка в родстве». Кто к кому потянулся первый? Слишком близко они были, чтобы понять. Он ее обнял, и она к нему крепко прижалась. И он понял, что плачет. Просто небольшие слезы капают из-под крепко зажмуренных век, потому что очень, очень прискорбно, что такое страшное с ней случилось. Такое, что душу наизнанку выворачивает. И хотя, слава богу, диджей не овладел ею, но она соприкоснулась с уродством этого человека, со злобой, вылепленной из его страданий, какова бы ни была их причина. Но таково устройство этого мира, и от него кочевник мог ее защитить не больше, чем себя или любого из них. А еще все это идет в тот суп, который называется творчество. Он прильнул головой к ее плечу, вдохнул ее аромат. От нее чуть-чуть пахло жимолостью, как от солнечного летнего луга. Вполне подходящий аромат для героини викторианского романа, обреченной влюбиться в жестокосердного грубияна. Но это не он, потому что он сын своего отца. А ни его отец таким не был, ни он сам таким никогда не будет. Ариэль прижала его к себе, услышала, что он хлюпает носом, как ребенок, и тихо сказала: «Все хорошо». И повторила снова, чтобы он уже не сомневался. —